В ожидании концерта. Сбегая вниз по ступеням в дымную кухню, я услышала, как Нэнси выкликает мое имя. Я чуть-чуть постояла на нижней площадке, поджидая, пока глаза привыкнут к полутьме, и торопливо вошла. На огромной плите посвистывал медный чайник. Отворившегося рядом окорока поднимался солоноватый пар. Посудомойка Кэти, бездумно глядя в запотевшее окно, скребла в раковине кастрюли. Миссис Таунсенд не было. Скорее всего, прилегла отдохнуть, пока не пришло время готовить чай. Нэнси сидела в столовой для слуг в окружении ваз, канделябров, кубков и огромных блюд. «Наконец-то!» — нахмурилась она так, что глаза превратились в черные щелочки. «Я уж думала, придется тебя разыскивать». Нэнси указала на соседний стул. «Не стой, как истукан. Бери тряпку, да помогай». Я уселась рядом с ней и выбрала широкий круглый молочник, с прошлого года не видевший дневного света. Оттирая с него пятна, я пыталась представить, что творится сейчас в детской. Как там смеются, играют, поддразнивают друг друга. Мне будто приоткрылась чудная книга с волшебными картинками. Но не успела я зачитаться, пришлось со вздохом отложить ее в сторону. Понимаешь, уже тогда я почти что влюбилась в младших Хартфордов. «Ты что?» — воскликнула Нэнси, отбирая у меня тряпку. «Это же столовое серебро его светлости. Повезло тебе, что мистер Гамильтон не видит, как ты его царапаешь». Она приподняла повыше вазу, которую чистила сама, и начала тереть ее размеренными круговыми движениями. «Вот так, видишь? Аккуратно, в одну сторону». Я кивнула и вновь принялась за свой молочник. В голове роились вопросы о Хартфордах, вопросы, на которые я была уверена, Нэнси знает ответ. И все-таки я не решилась их задать. С нее бы сталось перевести меня работать подальше от детской, если бы она почуяла, что я получаю от своих обязанностей недолжное удовольствие. Но как влюбленному даже самые простые вещи кажутся исполненными великого смысла, так и мне хотелось узнать о Хартфордах хоть что-нибудь. Я вспомнила о запрятанных в комоде книгах, о Шерлоке Холмсе, который заставлял людей давать самые неожиданные ответы при помощи искусных вопросов. Глубоко вздохнув, я позвала. «Нэнси!» «М? А как выглядит сын лорда Эшбери?» Черные глаза потеплели. «Майор Джонатан? Он очень красивый». «Нет, майора Джонатана я видела». Не заметить майора Джонатана, живя в Ривертоне, было трудновато. Портрет старшего сына лорда Эшбери, наследника, закончившего сперва Итона, а затем и военную академию Сандхерст, висел рядом с портретом отца, в ряду целой галереи отцов предыдущих поколений. На верхней площадке парадной лестницы и сурово глядя в вестибюль. Голова гордо поднята, медали сверкают, голубые глаза холодны, как лед. Гордость Ривертона, как наверху, так и под лестницей. Герой англо-бурской войны, будущий лорд Эшбери. Нет, я имела в виду Фредерика, того, кого в детской, со страхом ли, с восхищением, называли «па». Младшего сына лорда Эшбери, имя которого заставляло гостей леди Вайолет улыбаться и покачивать головой, а его светлость — бормотать что-то неразборчивое в стакан с хересом. Нэнси открыла рот и тут же захлопнула его, как рыба, выброшенная штормом на берег. «Не хочешь вранья? Не задавай вопросов!» В конце концов ответила она, поднимая вазу повыше к свету и придирчиво ее оглядывая. Я дочистила молочник и взяла блюдо. Вот такая она, Нэнси. переменчивая. То откровенная до невозможности, то скрытная ни с того ни с сего. Не успели часы на стене протикать 5 минут, как она сама нарушила молчание. «Небось, кого-нибудь из лакеев послушала?» Я только покачала головой, боясь сказать что-нибудь не то и тем самым снова прервать разговор. «Альфреда, готова спорить. Никогда язык на привязи не держит». Нэнси принялась за очередную вазу. Подозрительно оглядела меня. «Тебе что, мать никогда о семье не рассказывала?» Я снова покачала головой. И Нэнси, испытующе, приподняла бровь, словно не веря, что люди могут говорить о чем-то еще, кроме жизни в Ривертоне. А мама и в самом деле больше молчала. Когда я была маленькой, я приставала к ней с просьбами рассказать хоть что-нибудь. По деревне ходили многочисленные истории про дом на холме, и мне очень хотелось похвастаться перед другими детьми, что я тоже кое-что знаю. Но мама лишь качала головой и напоминала мне, что от любопытства кошка сдохла. Наконец Нэнси смилостивилась. «Мистер Фредерик». «Ну, что тебе сказать о мистере Фредерике?» Она вздохнула, натирая вазу. «Он неплохой человек. Совсем не похож на брата, конечно. Вовсе не герой. Но, по-своему, очень даже хороший. Честно говоря, здесь, под лестницей, все его очень любят. Он был очень славным парнишкой, фантазером, выдумщиком. И к слугам всегда очень добр». «А правда, что он добывал золото?» «Какая необыкновенная профессия. Детям Хартфордов повезло с отцом. Мне хвалиться было нечем. Мой собственный родитель испарился еще до моего появления на свет, и время от времени возникал лишь в горячем шепоте между мамой и ее сестрой». «Было дело», — ответила Нэнси. «Чем он только не занимался, я всего и не упомню. Никак не осядет на одном месте наш мистер Фредерик. Никак не угомонится под стать остальной семье. Сначала выращивал чай на Цейлоне, потом добывал золото в Канаде, потом решил газеты печатать. А теперь, спаси Господи, эти автомобили». «Он торгует автомобилями?» «Не торгует, а делает. Ну, не сам, конечно, а рабочих нанял. Купил завод около Брейнтри». «Он там живет? Вместе с семьей?» — спросила я, аккуратно поворачивая разговор к интересующей меня теме — детям. Нэнси на приманку не клюнула, погруженная в собственные мысли. «Хоть бы тут ему повезло. Бог знает, как его сиятельство был бы рад вернуть хоть часть вложений». Я заморгала, ничего не поняв, но спросить не успела. Нэнси продолжала. «Да ты и сама его очень скоро увидишь. Он приезжает в следующий четверг вместе с майором Джонатаном и леди Джемаймой». На лице Нэнси мелькнула редкая улыбка, знак скорее одобрения, чем удовольствия. «На августовский день отдыха каждый год вся семья собирается. Никому и в голову не приходит пропустить традиционный обед. Так в наших краях давно принято». «И концерт», — добавила я, стараясь не глядеть на Нэнси. «Значит», — вздернула она брови, — «кто-то уже наболтал тебе про концерт, да?» Я сделала вид, что не замечаю ее раздражения. «Альфред, он просто сказал, что слуг тоже приглашают посмотреть». «Лакеи», — презрительно качнула головой Нэнси. «Никогда не слушай лакея, милочка, если хочешь узнать что-нибудь толком. Слугам разрешают посмотреть концерт по доброте нашего хозяина. Он знает, как много значит для нас его семья, как мы рады поглядеть на молодых». Она пристально оглядела свою вазу, и я затаила дыхание, надеясь, что разговор на этом не закончится. Через минуту, показавшуюся мне вечностью, Нэнси заговорила снова. «Уже 4-й год представление устраивают. С тех пор, как мисс Ханни стукнула 10, и она вбила себе в голову, что станет директором театра, Нэнси кивнула. «Характерец еще тот у нашей мисс Ханны. Они с отцом как две капли воды». «Как это?» — спросила я. Нэнси помолчала, обдумывая ответ. «Неугомонные они. Вот что», — произнесла она наконец. «Оба вечно носятся с какими-то идеями. Одна другой непонятнее». Нэнси говорила не спеша, размеренно, будто подчеркивая, что так вести себя позволительно тем, кто наверху. А вот таким, как я, этого никто никогда не разрешит. Мама говорила со мной точно так же. Я глубокомысленно кивнула. «Большую часть времени они отлично ладят, но если поссорятся, тут уж держись. Никто не может вывести мистера Фредерика из себя так, как мисс Ханна. Еще совсем малышкой была, а уже знала, как отца разозлить. До того норовистая. Однажды обиделась на него, уж не помню за что, и решила напугать». «И что?» «Сейчас. Как же это было-то? Мистер Дэвид тогда учился ездить верхом. Мисс Ханна рассердилась, что ее не взяли, подхватила мисс Эмилин, да и дала дёру от няни Браун. Убежали они аж на край имения, туда, где в тот день яблоки собирали». Нэнси покачала головой. «Ну и мисс Ханна уговорила мисс Эмилин спрятаться в амбаре. Она, когда захочет, любого уговорит. А мисс Эмилин и рада была яблок поесть. А мисс Ханна понеслась домой изо всех сил, бежит, будто за ней гонится, и мистера Фредерика зовет. Я накрывала к обеду в столовой и слышу, как мисс Ханна отцу говорит, что к ним в саду подошли двое каких-то черномазых незнакомцев, повосхищались, какая мисс Эмилин красивая, и позвали ее с собой путешествовать в дальние страны. Она не уверена, — сказала мисс Ханна, — но ей кажется, это какие-то работорговцы». «И чем же дело кончилось?» — воскликнула я, потрясенная дерзостью Ханны. Важничая от того, что знает столько секретов, Нэнси ответила. Мистер Фредерик всегда побаивался рассказов о работорговцах. Он сперва побелел, потом покраснел, и не успели мы оглянуться, схватил мисс Ханну за руку и помчался в сторону сада. Берти Тиммонс, он там яблоки собирал, видит. Несется мистер Фредерик со всех ног и на бегу приказы выкрикивает. Мол, надо поднимать народ, искать мисс Эмилин, ее двое темнокожих незнакомцев похитили. Стали искать и там, и тут, все кругом перевернули. Но никто не видел двух мужчин с золотоволосой девочкой. «А когда же ее нашли?» «А ее и не нашли. Мисс Эмилин сама вылезла. Через час или около того надоело ей прятаться в яблоках, она и вышла из амбара посмотреть, что за шум кругом, и узнать, почему мисс Ханна за ней не идет». «Мистер Фредерик здорово рассердился?» «А то как же!» — подтвердила Нэнси. «Только ненадолго. Не умеет он на мисс Ханну долго сердиться. Они же два сапога пара. Ей надо очень постараться, чтобы он всерьез на нее обиделся». Она положила тряпку на стол, покрутила головой, потерла шею. «Многие говорят, что мистер Фредерик получает по заслугам». «Почему? Что он натворил?» Нэнси глянула в сторону кухни, чтобы удостовериться, что нас не слышит Кэти. Под лестницей большого дома на холме, как и в других имениях того времени, царила строгая, отточенная столетиями иерархия. Хотя я и была горничной для самых простых поручений, мишенью для выговоров и нагоняев, положение посудомойки все равно было гораздо ниже. Хотелось бы сказать, что меня возмущало это бессмысленное неравенство, что я хотя бы не приветствовала, если уж не осуждала его. Но на самом деле, в то время я скорее радовалась крохотным преимуществам, позволявшим мне слушать сплетни Нэнси. Надо мной и так стояло, бог знает сколько народу. Давал он родителям жару, когда сам был помладше, наш мистер Фредерик. Тихо, почти не разжимая губ, объясняла Нэнси. Такой сорванец был, что лорд Эшбери послал его учиться не в Итон, а в Редли, чтобы он брату не испортил репутацию. И в Сандхерст потом не пустил, хотя тот и собирался на флот. Я жадно слушала, а Нэнси продолжала. И понятно, ведь майор Джонатан так здорово отличился на службе, а доброе имя слишком легко запятнать. Нет, рисковать не стоило. Нэнси кончила массировать шею и взяла со стола потускневшую солонку. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. У мистера Фредерика теперь и автомобили, и детей трое. Сама на представлении увидишь. А дети мистера Джонатана будут играть в спектакле? Внезапно Нэнси помрачнела и буркнула. Ты хоть думаешь, что ты говоришь? Я поняла, что ляпнула что-то не то. Грозный взгляд Нэнси заставил меня опустить глаза, и в натертом до зеркального блеска блюде я увидела свои покрасневшие щеки. «У майора нет детей», — прошипела Нэнси. «Больше нет». Она вырвала у меня тряпку, царапнув мою руку длинными тонкими пальцами. «Хватит болтать, совсем мне голову заморочила».